Бля. Сбился с мысли. Где, ребята, приходите сюда, сейчас будем катать вату. Сука, никто не идет. Никого не вызовешь, никто не придет, ебаный в рот. Сыр, сука, звуки посторонние какие-то. Наушники поправляю. Сижу на кресле, ёрзаю, сука. По-любому, блядь, сидят там, нахуй, угорают надо мной, никого не высыпают. Ладно, попробуем что-нибудь. Нет.